Глава 14. Миар. День 7. Будь я проклят, но Лю выполнял свое обещание. Я еще толком не очнулся после превращения. Еще лежал физиономией в песок, а уже перебирал в уме воспоминания прошедшего дня. Красного дня. Думал ли я когда-нибудь, что вообще увижу Читан и запомню это? Мечтал, да, не один раз. Но и только. Я помнил колодец и склонившегося над ним человека. Человек, если и был ниже меня, то Вулх это не оценил, поскольку вулхи имеют обыкновение ходить на четырех лапах и быть значительно ниже людей. Еще человек был рыж, хотя чего еще ожидать от читанца? А также перепачкан в земле еще Джер знает в чем. Волосы торчали клочками, как у пугала, каждый клочок в свою сторону. Потом произошло нечто странное. Вулх насторожился и оттеснил Морона, так что в памяти осталось только беспокойное воспоминание о неожиданно выплеснувшемся из колодца столбе воды. Тури оказался вымокшим с головы до пят, да и Вулху досталось. Впрочем, Вулх совершенно не огорчился такой купели, даже ощутил какое-то свое, мне малопонятное, блаженство. Вот самому в реке искупаться — это одно, а когда на тебя обрушиваются тысячи капель и брызг, это совершенно другое. У Вулха это даже не считалось купанием, чем-то иным. Будь у них язык, такой же, как у людей, этим понятиям соответствовали бы разные слова. Морону же было все равно. Какая хрен разница, как именно намокнуть? Впрочем, я знал, что одежда хорингов не промокает, так что Тури лишь намочил свою рыжую шевелюру, которую, если честно, не грех было и вымыть. Все это я осознал и вспомнил меньше, чем за секунду. Потом тряхнул головой и оторвался от земли. Встал с четверенек и застыл, как громом пораженный. Во-первых, было темно. Читан уже села, Миар еще не показался из-за горизонта. Во-вторых, звезды. Но на них я даже не стал глядеть, потому что передо мной стояла девчонка. Голая, как... ну, в общем, голая. Рыжеволосая. Действительно, ниже меня и, понятно, поуже в плечах. Встреть я ее в таком виде где-нибудь в Дренгерте или в Торнсхольме. Гнался бы, сколько ни пришлось, и непременно уволок бы в свое логовище. За таких прижимистые хадасские торговцы наложницами отваливают золото, не торгуясь. Потому что есть за что. У ног Тури виднелись сапоги и аккуратно сложенная одежда с торчащими в разные стороны ремешками. Наверное, у меня отвисла челюсть. Мысли попрятались, словно мыши, почуявшие кошку. Так вот ты какой... какая... Тури спутник... Фу, спутница! Я стоял, позабыв, что нам нужно непременно переговорить, сколько удастся, позабыв, что я наг, как и она... забыв обо всем на свете. Как-то не готов я оказался познакомиться с Матхетом. Матхет был совершенно не тем, кого я уже успел нарисовать в собственных мыслях и даже наделить кое-какими чертами, казавшимися мне неизбежными и обязательными. А потом девчонка сгорбилась, упала на четвереньки и стала меняться. Вот, значит, как это выглядит со стороны. Тело перетекает, как глина под пальцами гончара. И мех из кожи лезет, как сумасшедший. Нормальным людям, наверное, эта картина показалась бы отвратительной. Я же уловил в ней даже некую мрачную красоту. Ну, конечно, Анхайр из Чади Тьмы — нелюдь, извращенец Джерхов. Не знаю, как другие Анхайры и Матхеты. А в человеческом облике я предпочитал нормальных женщин. И делал с ними то же, что и все. Ну, почти все. Вот с такой киской точно не отказался бы. Прошли еще несколько минут, и я решил, что спятил. Или что мне все это привиделось. Вставал Миар. Вокруг уже стало светло. Карса, обычная Карса, сидела на траве в нескольких шагах от меня и яростно умывалась, вылизывая лапу длинным розовым языком. Привычно подогнав куртку штаны под себя и пройдя несколько шагов в тесных сапогах, чтобы перестали быть тесными, Я обернулся к спутнику С. «Эй, киса!» Карса вопросительно взглянула на меня. Кажется, Карса, а не Тури. «Иди-ка сюда!» Рыжая зверюга охотно потрусила ко мне и потерлась о ноги, совсем как домашняя кошка, с той лишь разницей, что я от такой ласки чуть не свалился на земь. Я присел, погладил ее, почесал там-сям. Карса замурлыкала громче. Тогда я прокинул ее на спину и стал чесать живот. Она ловила мои руки лапами и пастью, но не кусала и не царапалась, просто играла. Так и есть. Мне ничего не привиделось. Это Карса — самка. Два ряда сосков на поросшем светло-рыжей шерстью пузе рассказали мне обо всем. Моим спутником был оборотень-женщина. Женщина-карса. Тури. Да. Я поскреб небритую щеку. Вот ведь сюрприз. Что теперь, придется в кусты храниться, когда отлить припечет? Неудобно как-то при ней. Да и Тури в карсе в любой момент проснуться может, как я в вулхе. Она, видать, еще та девчонка. Дрались мы за эти шесть дней немало. Ну, положим, в теле карсы кто угодно бойцом будет. А вот в людском... Я вспомнил запретный город. Тури явно тогда встретила пересвет на арене, дерясь с кем-нибудь. А, с карсами, вспомнил. Тогда, скорее всего, никакой драки не получилось, точно так же, как у меня с плененными вулхами. Не станет же она с родичами драться. А в первый день она разобралась с лесными лютиками, с разбойниками. Сколько их там положила моя милая спутница? Не то троих, не то четверых, не помню уже. Интересно, кем она была до похода? До договора с лючародеем. И как ухитрилась выжить в таком нетерпимом к матхетам и анхайрам мире? Эх, поговорить бы нам. Поговорить. Но как встретиться, если и она, и я — оборотни, и мы — дети разных светил? Стоп. Стоп. Последние дни показали, что в мире что-то меняется. Во всяком случае, при синем пересвете ненадолго наступает тьма. Причем, если мне только не кажется, время, когда видны звезды, день ото дня становится все продолжительнее. Может быть, у нас еще будет шанс поговорить как человек с человеком? Тем более, что по пришествии смутных дней тьма будет длиться... не знаю сколько, но уж точно не пару минут. Ладно, увидим. А вот на красном пересвете Миар и Чутан наползают друг на друга, и Вулх вполне может пообщаться с Карсой. Интересно, кому будет хуже после такого общения? У Вулха зубы, а у Карсы еще и когти. Не поэтому ли Самир советовал встречать пересветы порознь? Мудро, вполне мудро. Но почему-то мы этим советом не вняли. Я еще долго собирал мысли в кучу, прежде чем покинул выбранную Тури стоянку. Тури, я мог бы в тебя влюбиться, если бы не был оборотнем. Впрочем, рыжих часто называют бестиями. Я не думаю, что напрасно. Но почему-то хотелось верить, что Тури совсем не такая. «Как же!» — проворчал я. «Не такая». Сразу вспомнились трупы с окровавленным горлом, куда, несомненно, входил метательный гурунарский нож. А потом был выдернут без особых церемоний. Я и сам так поступал неоднократно. К тому же Тури — оборотень. А это быстро отучает от доброты. Еще в раннем детстве. Слава всему доброму под этим небом, последний пересвет обошелся без сюрпризов. Представляю, что подумала и как обозвала меня спутница, очнувшись в логове у вильтов. Кстати, умудрилась же она выкрутиться из весьма темной, во всех смыслах, ситуации. Я понятия не имел, чего хотели от нас вильты. Их вообще лучше не пытаться понять. Думают они совершенно иначе, если вообще думают. Что-то такое говорил Вильд Толмач перед самым пересветом. Я толком и не запомнил, потому что был больше озабочен предстоящим превращением и отсутствием Тури. Хвала небу, все обошлось. Тогда и голову ломать больше не стану. Потом, покопавшись в воспоминаниях Вулха, или в своих собственных, я еще не научился отличать одни от других, я явственно увидел туманный силуэт стража. Это сразу после фонтана, что брызнул на Туре из колодца. Страж тепла, если я не ошибся. Рыжая бестия едва успела отойти от колодца куда-то в сторону, а Вулх трусил за ней. Стража, похоже, мы разметали, потому что в тот момент Вулх Морона совершенно вытеснил. Наверное, в чистой драке человек ему только мешал. Похоже, зверь охотно отступает перед человеком, когда вокруг творится нечто непонятное ему, зверю. Но страж тепла у воды? Нелепица какая-то. Разве что кто-нибудь его послал в качестве вестника. Точнее, даже не вестника, а предупреждения. Есть у магов такая особенность, в случае чего припугнуть. Стражем. Значит, маги. Маги. Снова маги. Возможно, хоринги, а может и нет. Покойный Илан поминал некоего Седрикса. Ведьма тоже мага. И ведьма тоже нацелившегося в каменный лес. Лю явно пытался добраться до Унаринны, опередив подобных соперников. Скорее всего, стража прислали не хоринги. У этих и магия была бы чужая. А тут слишком по-людски. Подсунуть громилу, чтоб дал по рукам в случае чего. Просто и надежно. Вот только этими самыми руками стражу и организовали бесславную гибель. Выходит, что неведомые соперники Лю не знают, что я этих стражей гонял еще в храгах с Жошем и Накустой. Местные то и дело нанимали бродячих колдунов, и те отсылали в лес наугад целые толпы этих стражей. Полагали, что это защитит людские деревни от оборотней. Не знаю, деревни мы и так не трогали, а стражи были опасны для щенков и детей. Я и сам тогда был еще ребенком, но уже подросшим. Причем со стражами разбираться умел и человек я, и вулх я. Так что у Тури был, наверное, шанс приятно удивиться способностям Одинца в общении со стражами. Кажется, она знает меня как Одинца, потому что неоднократно так ко мне обращалась. Я, конечно, скажу ей свое настоящее имя, но потом, и только сам, не доверяя его бумаге, и еще. Только Тури, женщине, не Карси. Почему-то я был уверен, что Тури меня никогда не выдаст. Я привычно направлял ветра в обход редких рощ, попадающихся навстречу, и вдруг задумался. А почему, собственно, я это делаю? Боюсь, что вновь подстерегут хоринги. Так они и не в лесу могут подстеречь. Правда, в лесу они и впрямь куда опаснее. Хоринг в лесу, что рыба в воде, говорят древние писания. И Унди так говорил, только вместо рыбы в воде он упоминал вошь в бороде. Кстати, о бороде. Вон ручей поблескивает. Побреюсь-ка я, а то зарос как джерх. Только детей мной пугать, смотреть противно. Да и Тури, того, пусть увидит меня бритым. Смысла в этом не было ни малейшего. Я это прекрасно понимал. Но, тем не менее, натер физиономию илом и вытащил верный гурунарский нож, тот, что поострее. Вместо зеркала я смотрелся в ручей. Ненавижу бриться. Не потому, что это доставляет мне боль или еще что-нибудь в этом роде. Нет, просто лень. Собственно, поэтому я и зарос. В городе пришлось бы бриться ежедневно, если я хотел вести дела успешно. Бородатые в моем ремесле вызывают подозрения и косые взгляды, а чисто выбритые — доверие и симпатию. Но с момента пересечения Юбина подобные мысли перестали меня волновать и, следовательно, ни разу не посещали озабоченную совсем другими проблемами голову. Интересно, если я побреюсь перед самым пересветом, это как-нибудь отразится на внешности Вулха? Вот тьма, никогда раньше не задумывался. Когда я уже закончил, успел умыться и оттирал лоскутом ткани нож от налипшего ила, пришла Карса. Провалиться мне на месте, я без бороды нравился ей больше, чем с бородой. Ибо первое, что она сделала, это лизнула меня в гладко выскобленную щеку. «Ну-ну», — сказал я, легонько отпихивая ее. «Вот если бы это была твоя рыжеволосая половина...» Но у нее уж точно не возникнет идея целовать Вулха. Впрочем, женщины — странные создания. Бывает, котят целуют, щенков. Вулха еще ни разу не видел. Рискую стать первым. Я вздохнул. «Помечтай, помечтай, Одинец», — говорят, помогает. Вскоре я снова сидел в седле, ленивым усоля очередную мысль. По-прежнему непонятно, как переносит путешествие ветер. Порой ему приходится без отдыха нести то меня, то Тури, невзирая на пересветы и цвет дня. И не похоже, что это ему в тягость. Магия. Кругом магия, Джерхи, меня дери. Почему я не стал магом? Потому что ты оборотень, болван, шевельнулся внутри Вулх. Ладно, ладно, полегче, огрызнулся я раньше, чем успел удивиться. Сам-то. Это что ж получается? Растерянно подумал я минуты позже. Теперь у меня появился шанс беседовать с самим собой, то бишь с дремлющим Вулхом. Но ведь это правильно. Если теперь я читанским днем просыпаюсь в Вулхе, значит, и Вулх отныне будет напоминать о себе во время Миара. Тьма и тьма. Я мечтал о памяти во время зверя, но никогда не думал, что это повлечет за собой лавину странностей и неожиданностей. Всегда так. Когда о чем-нибудь мечтаешь, принимаешь в расчет только желательную и приятную сторону, совершенно забывая, что у жизни, как у монеты, две стороны. Где-то впереди, наверное, далеко впереди, ждал меня второй знак с живыми рисунками Хорингов. То есть меня он, конечно, не ждал, нужен я ему. Просто я к нему направлялся. Тури, кстати, свою часть пути проделала в нужном направлении, словно прекрасно знала, куда идет. Да, так оно, скорее всего, и есть. Я до сих пор толком не знаю, где именно находится Унаринна. Но сейчас я определенно ближе к ней, чем в начале пути, и, несомненно, иду именно туда, куда следует. Ни понять, ни объяснить свою уверенность я не мог. Да и не пытался. Все идет правильно, чего тогда трепыхаться? Возможно, нас ведет магия Лю, а, возможно, сама судьба. Причем во второе верится охотнее. А судьбе я склонен доверять, потому что она уберегла меня от участи сотен других оборотней, анхайров и матхетов. Теперь я знаю, что это не одно и то же. К вечеру я отмахал весьма приличный кус пути. Не меньше, чем расстояние от Торнсхольма до Ривы. Ну, может, меньше, но не намного. А потом я отчетливо понял, что сейчас мне либо снова придется драться, либо вот-вот случится долгожданный отдых за кружечкой пива. Потому что, взобравшись на очередной холм, я первым делом увидел чеканный силуэт неспящей башни на фоне скалистой гряды. Передо мной раскинулся город. Побольше даже, чем Дренгард. Первый город в диких землях, если не считать запретного. Понятия не имею, откуда в диких землях город, да еще такой большой. И думать не хочу. А хочу пива. И еды человеческой, а не кое-как приготовленной походной трапезы. Подойдя поближе, я рассмотрел в стороне от города копи у самых скал. Я когда-то часто имел дело с ривскими рудокопами. Вот и объяснение. В скалах месторождения, например, серебра. Понятно, почему невдалеке вырос город. Вот только города не растут на пустом месте. В смысле, вдали от других городов. Или я и моя спутница уже пересекли дикие земли? Да нет, не похоже. Отринув мешающие мысли, я зашагал к окраине. Примечательно, но с этой стороны к городу не вела даже узенькая тропинка, не говоря уже о какой-нибудь дороге. И это при том, что к скалам, неприступным скалам, минуя копи, ведет наезженная колея, ясно видимая над городом на подъеме. Колокол на неспящей башне возвестил 6 пополудни. Время передохнуть. В городе жили, слава добрый день, люди. А то я уже чего угодно ожидал после встречи с Хорингами и Вильтами. Дикие все-таки земли. Я бы не удивился, если бы это оказался город псоглавых, например. Хотя даже младенцы знают, что псоглавых не существует. На наших землях, от Хадаса до Юбина, — поправил я себя, — Хоринги тоже якобы исчезли много сотен кругов назад, что не помешало им устроить на нас засаду. Но в этом городе жили обычные люди. Они открыто глазели на меня, путника, пришедшего с равнины. Наверное, оттуда никто к ним не приходил. На меня и на Карсу, паенькой, трусившую за ветром. У первой же таверны я задержался. Бросил повод коня озадаченному пареньку во дворе, перебросил через плечо двумех и вытертую в прежних походах сумку. На всякий случай взял Карсу за ошейник и направился к массивной дубовой двери. «Услада рудокопа», — гласила надпись над дверью. «Что ж», — подумал я, — «усладимся, хоть мы с Тури и не рудокопы». Внутри было дымно и людно. Мое появление мало кто заметил. Уж слишком местные рудокопы были заняты усладой. Хозяин, сначала вопросительно и недоверчиво глядевший на меня, на лету поймал монету и на глазах подобрел. «Чего изволите, господин? Столик в тихом углу, пива и еды. Жаркова. Сию секунду». Тут хозяин взглянул на Карсу. «А... нет, она ручная. Я с ней не расстаюсь. Обещаю, что никаких неожиданностей не будет». Вторую монету хозяин поймал так же сноровисто и суетливо обернулся. «Прошу вон туда». Он мигом согнал с насиженного места упившегося в дым трудягу. Дородная девка, косясь на меня, протерла стол и скамью. «Прошу». На меня обратили внимание соседи, но только на миг. «Вот тьма. Тут что, каждый день приходят с равнин путники с ручными карсами?» Сначала принесли пиво. Черное, как деготь. На несколько секунд мир перестал существовать. На время первого глотка. Вы когда-нибудь прикладывались к доброму питью после долгого пути? Тогда вы понимаете, каким оно кажется вкусным и желанным. Особенно в эти первые секунды. Когда я оторвался, в большой глиняной кружке мало что осталось. Но на столе уже стояла вторая, полнее полной. Коричневая пена стекала на привычный ко всему стол. Допив все, что еще оставалось в первой кружке, я отодвинул ее в сторону, приготовился отдать должное второй. Но уже не залпом, а с толком, с расстановкой, не торопясь. И тут перехватил взгляд Карсы. Не то чтобы злой, но какой-то недобрый. Я смешался на секунду. «Ладно, ладно, держи», — пробормотал я и поставил кружку на пол. И Карса с видимым наслаждением принялась лакать пиво, причем на морде у нее ясно читалось полное довольство жизнью и гордость за сообразительного хозяина. Секундой позже я перехватил взгляд тавернщика. Не то чтобы недоуменный, но какой-то озадаченный. «Ты что, никогда не видел Карсу, пьющую пиво?» Я довольно натурально изобразил удивление. «Нет, господин». «Все когда-нибудь происходит впервые». Вздохнул я философски, прямо как Ундимышатник, мой вечно нетрезвый учитель. И с тем же выражением борющихся скорби и жажды на лице приложился к третьей кружке. «Меня зовут Дагмар Зверолов. Надеюсь, слыхал?» — сказал я хозяину, когда содержимое кружки перекочевало мне в брюхо. Хозяин расплылся в улыбке. «Ну как же, кто же не слыхал о Дагмаре?» «Вот шельма!» Я готов был расхохотаться, потому что Дагмара Зверолова я выдумал только что. Я жду здесь другого Зверолова, женщину. Она придет с ручным волхом. Или уже пришла? Я с нажимом посмотрел на хозяина. «Нет, господин, еще не приходила. Если появится, я тотчас велю, и вам дадут знать». «Молодец», — похвалил я. «На лету схватываешь. Впрочем, может, я ее и не дождусь. К вечеру будет видно. Где там жаркое?» «Уже несут». Тут он не врал. Блюдо со снедью и еще пиво несла все та же дородная девица, плывя через зал на манер парусного челна. В общем, некоторое время мне было начихать на все, что происходит вокруг. Едой я по-честному делился с Карсой, хоть соседи и поглядывали на это косо. «Возьму комнату», — подумал я, — «якобы отдохнуть до завтра». Тури тоже, небось, по пиву да по городской еде истосковалась. А завтра она двинет дальше. Нужно только половче разыграть несостоявшуюся встречу двух Звероловов. Размышляя и жуя, я пропустил момент, когда у моего стола появился некто, закутанный в темно-синий балахон. «Тьма! Если я пропускаю такое, значит, я отвык от города. Возьми себя в руки, Моран. Здесь не пустоши, которым все равно, что ты оборотень. Здесь вокруг враги». «Здравствуйте, мастер Дагмар», — громко, чтобы услышали за соседними столиками, сказал подошедший и тотчас понизил голос. «Меня зовут Кхис». «Здравствуй», — отозвался я неуверенно, а Кхис предупреждал меня лекарь Самир. «Значит, это друг. Быстро же я его встретил. Как здоровье, одинец?» «Меня зовут Дагмар», — напомнил я. «А здоровье нормальное». «Я рассчитывал перехватить вас вчера, но мы, видимо, разминулись». «Точно», — подтвердил я. Прошлый красный пересвет я встретил в гнезде у вильтов». Хис изумился. «Где-где?» «У вильта в гнезде», — небрежно повторил я. «Обтяпали небольшое дельце, а что?» «С вильтами? Дельце?» Хис глядел на меня, как на умалишенного. «А что тут странного? С ними как раз очень даже можно проворачивать дела, не то что с людьми. Вильты не лгут и всегда выполняют то, что пообещали». Последнее было правдой. Правда, я раньше имел дела только с вильтами-толмачами и иногда мельком видел работников, которые перетаскивали грузы. Предмет обмена. Ну, солдат еще пару раз видел, охранников. Покачав головой, Хис взглянул на Карсу. «С ней, надеюсь, тоже все в порядке?» «А что с ней сделается? Вон, гляди, как жаркое лопает». Киса и впрямь самозабвенно налегала на мясо. Впрочем, сопутствующие овощи тоже пришлись ей по вкусу. А пиво я ей вылил в широкую, похожую на лохань, миску. Карсе неудобно пить из высокой кружки. «Ну, локать, локать, какая разница?» «Лопай, подруга моя любезная. Надеюсь, не забудешь завтра в Улхе и угостишь его костью поаппетитнее». «Я должен был в тот пересвет присмотреть за вами». Хис понизил голос до предела. «За Вулхом и Карсой, чтобы ненароком...» Что именно ненароком, Хис не уточнил. Впрочем, уточнять и не нужно было, и так понятно. «Ну что же», — рассудительно сказал я, — «у тебя есть шанс присмотреть за нами на этом пересвете». Хис пристально уставился мне в глаза. «Кажется, вы с Тури наконец-то встретились, так?» «Так», — не стал юлить я, — «встретились». «И что?» «Что-что? Красивая девка». «Ты ей рассказал что-нибудь?» «Ничего я ей не рассказал», — я пожал плечами. «Я на нее в основном смотрел». Хис хмыкнул. «Да уж, там есть на что посмотреть, особенно если на ней никакой одежды». Карса с ненавистью обернулась к Хису. Я успокаивающе положил руку ей на загривок. Жесткая, как щетка, шерсть щекотала мне кожу. «Тише, милая, тише», — негромко сказал я. «Он, конечно, наглец, но он прав. Никуда от этого не деться. А ты, — обратился я к любителю обнаженной натуры, — лучше рассказал бы, что это за город и какого джерх он делает в диких землях». Хис неохотно ответил. «Это Сунарра, город рудокопов. Тут серебро в горах добывают, ну, неважно. Вам все равно здесь задерживаться ни к чему. Вам в Унарину». «Если я не ошибаюсь», — вернул я, вспоминая хорингский знак, — «на юг». «Не ошибаешься. На юг. Первое время. Ты должен помнить дорогу до второго знака». «Я помню. Даже лучше, чем ожидал». «Я действительно помнил. Я даже помнил эту гряду, виденную с высоты. Вот только город с именем Сунарра я тогда не рассмотрел». «Что ты намерен делать до пересвета?» — осведомился Кхис. Я пожал плечами. «Пиво пить. А что еще можно здесь делать?» Теперь плечами пожал Кхис. «Мало ли, вдруг у тебя здесь тоже какие-нибудь дела, как с вильтами?» Усмешка коснулась моих губ лишь на мгновение, ровно настолько, сколько требовалось. «А если и так, это мое дело. Ты ведь согласен?» «Нет», — спокойно возразил Кхис. «Пока ты выполняешь поручение Лю, никаких своих дел, ясно?» Я насупился. «А почему, собственно?» «Это одно из условий». Словно прочитав мои мысли, сказал Кхис. «Нельзя тебе отвлекаться. Тебе или Карсе это может провалить все, в том числе и вашу память, Одинец. Так что лучше не рискуй». «Да ладно», — проворчал я примирительно. «Нет у меня здесь дел. Какие дела в городе, о котором еще пару часов назад даже не подозревал? А что до вильтов? Нам трудно было избежать их приглашения в гнездо, хотя бы потому, что их было несколько сотен. А нас с Карсой всего двое». «Что они хотели?» — спросил Кхис с неожиданным интересом. «Не знаю. Правда, не знаю. С ними Тури разговаривала. Я уже был Вулхом к тому моменту». Говоря это, я невольно понизил голос и нервно огляделся. Но в шумном зале никому не было до нас дела. Казалось, превратись я сейчас в серого зверя, никто и не обернется. Странное место. Не знаю, как вся Сунарра, а таверна у сладу рудокопа определенно странное место. В маленькой Карсе чужака по очереди задирали бы с десяток хмельных завсегдатаев, пытались бы подцепить местные шлюхи, А хозяин все подливал бы и подливал пиво гостю в кружку. Закончилось бы это в лучшем случае просто дракой, в худшем — отчаянной поножовщиной. Здесь же меня, пришедшего с ручной карсой, не удостоили даже взгляда. «Послушай, Кис, если тебя послал Лю, говори, что надлежит. Я хочу просто попить пиво, а до пересвета не так уж и много осталось». «Хорошо, пей. Я останусь с вами, чтобы примирить на красном пересвете Вулха с Карсой. Они ведь встретятся. Ненадолго, правда, как ты из Стури, но кто поручится, что они не вцепятся друг другу в глотки?» «Я не мог поручиться даже за Вулха, не говоря уже о рыжей спутнице. Той, которая мурлычет, иногда выпускает когти, а не той, что носит одежду и метает ножи». «Вообще-то я собирался проследить за вами еще на прошлом красном пересвете. Тьма, я чуть не рехнулся, когда потерял ваш след». «Ладно, Кис, хватит. Давай пиво пить. Местным я наплел, что жду подругу-охотницу с ручным Вулхом. Перед пересветом запрусь в комнате. А там пусть думают, что я подруги не дождался. Все равно возвращаться сюда я не собираюсь». Кхис как-то странно на меня глянул, но смолчал. И мы стали пить пиво. Нам никто не мешал, а хозяин подошел только раз. «Господин Дагмар, ваша комната готова», — сказал он, покосившись на Кхиса. «Отлично. Я тут с приятелем поболтаю немного, а потом поднимусь. А ты сразу дай мне знать, как увидишь охотницу с Вулхом». И я метнул ему очередную монету. На этот раз хозяин усла Дурдокопа внимательно взглянул на нее, прежде чем спрятать. «Это где же такие деньги чеканит?» — спросил он вроде бы невинно. «В Дренгерте», — отозвался я. «А что, у вас такие не в ходу?» «Нет, почему же в ходу?» Хозяин помрачнел и, не проронив больше ни слова, удалился. Пиво нам все время подносили исправно, и ко времени пересвета я слегка осоловел. «Пора», — сказал наконец Кхис. «Пошли, что ли?» Мы поднялись, пошатываясь на второй этаж, в комнату. Сумки я захватил с собой, хоть и пьян был. Нечего позволять всякой шпане копаться в наших пожитках. Потом я сходил, проверил ветра на конюшне. Без Карсы, разумеется. У нее и так лапы заплетались. Вот шельма! А рожи корчила, мол, из кружки пить неудобно. Дверь мы с Кхисом заперли. «Все», — сказал я и повалился на жесткое ложе, покрытое вытертыми шкурами тегланов. «До завтра, Кхис, или до послезавтра. На этот раз пересвета я не дождался. Сон одолел меня раньше».